«Ты могла меня не застать», — улыбаясь, проговорил Патрик и пожал протянутую Катей руку. «Почему? Решил рвать отсюда?» «О, да! Надоело. Нашел другую работенку. Ты сейчас будешь смеяться», — Патрик хихикнул. «В банке. Буду следить за всеми сейфами, ты представляешь. О, пустили козла в огород. Они знают о твоем веселом прошлом. Я все рассказал. Они проверяли в полиции и все же взяли. Не без гордости», — ответил Патрик. «Хорошо будут платить?» «О, да, в три раза больше, чем здесь. Наконец-то сниму приличное жилье и куплю машину». «И женишься?» — весело спросила Катя. — Ну, нет. С этим пока подожду, хотя, честно сказать, подобные мысли у меня в башке возникали. Лучше ограбь банк и сваливай в Южную Африку, — так же весело посоветовала Катя. — Или еще лучше — в Россию. Там тебя никто не достанет. — Ладно, подумаю, — подмигнул ей Патрик и спросил уже серьезно. — Что у тебя за дело? Может, поговорим в другом месте? Окей. Ты на машине? На такси. Подожди меня 2 минуты. Я выйду. Катя выбралась из магазина. Договорилась с таксистом, что он подвезет ее с приятелем до ближайшего бара и подождет там. «После этого куда, миссис?» — спросил таксист. «Я потом скажу», — улыбнулась Катя. Патрик вышел ровно через 2 минуты, и они поехали. Ближайший бар оказался всего в 200 метрах. Посетителей в это время было мало. Катя заказала себе виски с содовой. Патрик попросил джин с соком. Они сели за круглый столик у окна, выпили. И Катя, закурив, не спеша, рассказала Патрику, в каком деле она рассчитывает на его помощь. Патрик выслушал, не задавая вопросов. Затем шумно вздохнул, улыбнулся и спросил: «Ты уверена, что поступаешь правильно, Кэт?» «На все 100, Патрик. Мне необходимо это сделать. Иначе я не смогу дальше с ним жить. Видишь ли, я слишком многим рискую, Кэт. Ведь он без труда определит, кто открыл сейф, и тогда меня ждет...» Патрик скрестил 4 пальца, показав тюремную решетку. «Я тебе твердо обещаю, что это никоим образом тебя не коснется», — решительно пообещала Катя. «Ты мне веришь, Патрик? За время нашей дружбы ты, по-моему, мог убедиться, что мне можно верить. И к тому же, я думаю, 10 тысяч... даже при той хорошей зарплате, которую тебе обещают в банке, все же не помешают». Патрик некоторое время молчал, барабаня пальцами по столу, взвешивая все «за» и «против», затем допил свой джин и решительно поднялся. «Окей, Кэт, поехали». Такси свернуло с шоссе, проскочило прямую, как стрела, аллею, обсаженную липами, и выехало на лужайку. Впереди возвышался белый дом под красной черепицей, 2-этажный, большой дом. Ворота гаража были распахнуты. Катя и Патрик выбрались из машины и направились к дому. Сейф в кабинете Джека был вделан в стенку рядом с камином. Наружу выходила лишь квадратная стальная дверца с цифровым набором, стальным колесиком и скважиной для ключа. Ключа от сейфа Катя никогда не видела, и где хранил его Джек, не знала. Патрик осмотрел дверцу колесика, затем прислонил ухо к дверце, покрутил колесико в одну, потом в другую сторону, напряженно слушая. Потом стал вращать колесико очень медленно, плотно прижавшись ухом к дверце. Катя ждала, нервно курила. «Есть 4. Наконец пробормотал Патрик, вращая колесико. «Ага, кажется, 1. Креститься надо, когда, кажется, по-русски пробормотала Катя. «Что?» — не понял Патрик и взглянул на нее, не отрывая ухо от дверцы сейфа. «Ты что-то сказала?» «Ничего. Работай». «Так, вот это девятка. Уверен, девятка», — улыбнулся Патрик. «Теперь ноль и, кажется, единица. Сейчас проверим». Патрик достал из плоского черного кейса связку ключей. Стал медленно, терпеливо подбирать, меняя ключи один за другим. — Ты побыстрее не можешь? — спросила Катя, взглянув на часы. — Я и так быстро, Кэт, — обиделся Патрик. — Если бы эта система не была мне хорошо знакома, до следующего утра можно было бы провозиться. Катя не ответила, но снова посмотрела на часы. И вот один из ключей подошел. Патрик набрал цифровой код и повернул в скважине ключ. Дверца сейфа медленно открылась. — Патрик, ты гений! — захлопала в ладоши Катя. — За это, между прочим, мне тюрьма светит, — улыбнулся Патрик. Катя заглянула в сейф. На верхней полке лежали тонкие папки с деловыми бумагами, на второй — чековые книжки, блокноты, ключи, на третьей — стопками сложены пачки банкнот. Катя взяла одну пачку, протянула Патрику. — Спасибо за дружескую услугу, Патрик. — О, Кэт, здесь больше 10 000, — слегка растерялся Патрик. — Бери и проваливай побыстрей. Таксист устал ждать. Не забудь хорошо ему заплатить. — Спасибо, Кэт. Ты всегда была щедрой женщиной. Он запихнул пачку в карман куртки, закрыл кейс и почти бегом направился к выходу из кабинета. — Меня тут не было, Кэт. Да — Да-да, не было. Уезжай побыстрей. Патрик помахал на прощание рукой и вышел. Через некоторое время за окном взревел двигатель. Катя сверху видела, как форд-такси стремительно покатил по узкой дорожке через изумрудную лужайку. Катя вернулась к сейфу, вытащила тонкие папки, раскрыла верхнюю и принялась перебирать бумаги, внимательно прочитывая. Служанка Джейн вернулась из поездки в город за продуктами, остановила машину перед гаражом. Когда она открыла дверцу, первым из машины выскочил спаниель и опрометью бросился в дом. Только сейчас Джейн обратила внимание, что парадная дверь в дом распахнута. Вслед за собакой Джейн заторопилась в дом. Спаниель пулей влетел на второй этаж и натолкнулся на закрытую дверь кабинета. Собака заметалась, заскребла лапами, громко заскулила. Катя открыла дверь, и собака тявкнула от счастья. Высоко подпрыгнула, норовя лизнуть хозяйку в лицо. Катя подхватила ее на руки, подставила лицо, зажмурилась. Пес, истерично повизгивая, быстро облизывал Кате щеки, губы, глаза. А у подножия лестницы остановилась Джейн. Радостно всплеснула руками. «Как? «Какое счастье! Миссис Кэт, вы приехали!» «Да, Джейн, приехала», — ответила Катя, прижимая собаку к груди. «Как вы тут поживали без меня? О, миссис Кэт, плохо! Мы очень скучали без вас!» «Как Ваня? Когда он должен приехать из колледжа?» «Он как раз вчера звонил. Сказал, что приедет на 2 дня на следующей неделе», — торопливо сообщила Джейн. «Замечательно!» — улыбнулась Катя и отпустила собаку на пол. Затем вошла в кабинет, оставив дверь полуоткрытой. Спаниель прошмыгнул следом за ней. Подождав немного, Джейн осторожно поднялась по лестнице, подошла к открытой двери кабинета, посмотрела жадным взглядом. Она увидела Катю, склонившуюся над столом и перебиравшую бумаги в папках. Потом она увидела раскрытую дверцу сейфа. Джейн знала, что хозяин никому не давал ключи от этого сейфа. Никто даже не знал, где он хранит эти ключи. А тут дверца распахнута, и Катя копается в его бумагах. Джейн продолжала смотреть, затаив дыхание. Вот Катя нашла какую-то бумагу, прочитала ее, и глаза расширились от изумления. Непроизвольным движением она провела пальцами по лбу и снова перечитала бумагу, словно не верила своим глазам. Рука с бумагой обессиленно повисла вдоль тела. Невидящими глазами Катя смотрела в пространство, проговорила громко: «Боже мой! Какой ужас! Это действительно он!» Джейн бесшумно скользнула к лестнице, спустилась вниз, вбежала в свою комнату, плотно прикрыла дверь и взяла телефонную трубку. Быстро набрала номер. «Мистер Холсон, это Джейн. Миссис Кэт приехала!» Приглушенным голосом, то и дело оглядываясь на закрытую дверь, заговорила служанка. «Да-да, я ездила за покупками. Вернулась, а она уже дома, одна. У вас в кабинете. И ваш сейф почему-то открыт, мистер Холсон. Она какие-то бумаги смотрит. Я же знаю, мистер Холсон, что ни у кого, кроме вас, ключей от сейфа нет. Поэтому я так и удивилась. Да, конечно. Нет, когда я приехала, сейф был уже открыт. Не знаю, мистер Холсон. Хорошо, мистер Холсон. Конечно. Да-да». На том конце провода бросили трубку, и Джейн долго слушала короткие гудки, потом осторожно положила трубку на аппарат. Красный форд Джека на бешеной скорости мчался по шоссе. Лицо его было неподвижным, мышцы словно окаменели, светлые глаза холодно блестели. Форд с ревом влетел на лужайку, но заворачивать к гаражу не стал. Покатил к самому дому. Джек выключил двигатель, секунду сидел, откинувшись на спинку сиденья и закрыв глаза, потом медленно вынул из внутреннего кармана пистолет и положил в боковой карман пиджака. «Ну что ж», — бесстрастно подумал он, — «рано или поздно она должна была об этом узнать. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Жаль только, что слишком рано. Во всем виновата проклятая Москва. Как только она уехала туда снимать свой дурацкий фильм, сразу стала интересоваться обстоятельствами смерти своей матери. Кто мог ее там надоумить? КГБ? Или этот режиссер? Друг юности? Знаем мы таких друзей. Конечно же, любовник». Джек не сомневался, что она и сейчас с ним спала. В общем, как бы там ни было, но она узнала и приехала с одной целью — вскрыть сейф и найти подтверждение своим догадкам. Тоже, наверное, кто-то надоумил. Что ж, тем хуже для нее. Джек открыл дверцу, выбрался из машины и медленно пошел к дому. Хорошо, что нет Ивана. На ходу подумал он.